Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой в красном горошке платок, черная короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлые, стали от солнца, как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порой пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными не чаяла. О том, як зійшла заря вечеровая, да над Почаевом стала, как сама Божья Матерь святой монастырь ретувала. В голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее. Детей хохлы не имели. Наташка была сирота. И, живя она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воробкой. То жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и немного речивы. Осенью пригоняли на козьбу, на молодьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны распашонками. Но распашонок Наташка чуждалась. Слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали, как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружноязычно, с ёканьем и свистом. Шары пел, только насмешливо плясывая что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво сумрачна. «В кінці греблі шумлять верби, що я посадила», — тоскливо-протяжно рассказывала она. И прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно, «Нема мого миленького, що я полюбила». И в одиночестве медленно испила Наташка первую горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страстью, отчаянием, покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие до Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни. И начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе. Вдруг явился Герваська. Он торопливо резко выкинул ей все суходольские новости. В полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать. Вплоть до того, как он насмерть толканул деда и твердо сказал: «Ну, а теперь прощай довеку». Он, прожигая ее ошеломленные своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу: «А дурь из головы пора вон выбить. Он вот-вот женится. Ты ему и в любовнице не годишься. Образумся». И она образумилась, пережила страшные новости, пришла в себя и образумилась. Дни потянулись после того мерно, скучно.